Все-таки, наверное, автобус должен был прийти. К остановке подошел еще один пассажир. — Подвинься, — буркнул он, подойдя к лавочке с того края, на котором сидела Глаша. Он был высокий, худой, прыщавый, с виду лет на 10 старше ее. Глаша уже собиралась сдвинуться чуть в сторону, хотя все равно не очень-то было понятно, куда он собирается сесть, ведь лавочка рассчитана на троих. Когда этот мрачный тип плюхнулся чуть ли не ей на колени, а чтобы было попросторнее, изо всех сил ткнул ее локтем в бок. — Вы что? — сердито воскликнул Глаша. — Здесь же места нет! — Ну так вставай, раз места нет! — рявкнул он, злоба выросла в нем мгновенно. — Че расселась, корова? Он двинул Глашу еще дальше, так что сидящая на другом краю лавочки Наташа от неожиданности свалилась на асфальт. — Вы? Вы просто хам! Глаша вскочила, она в самом деле не находила слов. Нет, неправильно, ей показалось, будто злоба выросла в нем неожиданно. Хамство было для него так обыденно, что даже не могло считаться злобой. — Че? — протянул он, развалившись на лавочке, глядя на Глашу. — Че сказала? И вдруг он схватил Глашу за руку, а другой рукой отвесил ей пощечину. Быстро, коротко, не очень-то даже и сильно, но так уверенно, словно это было самым обычным делом. Да для него это, конечно, и было самым обычным делом. Но для нее это оказалось так неожиданно, что она застыла, не находя слов, только хватала воздух ртом, как глупая рыба. — Огребла! — ухмыльнулся он, отпуская ее руку. — Будешь не по делу выступать, еще огребешь! Все это, и пощечина, и пивной перегар, которым он дыхнул, и, главное, его обыденная уверенность в своем праве сделать с любой девушкой все, что ему вздумается, ужаснула Глашу так, что у нее потемнело в глазах. — Глаша! — Наташка схватила ее за руку. — Автобус! — Гы, Глаша! — заржал он. — У меня сучка, Глаша! Автобус открыл скрипучие двери, Наташка за руку втащила ее внутрь. В салоне было почти пусто. Глаша села на ближайшее к двери сиденье. Ее трясло, ноги ослабели так, что она их не чувствовала. Ощущение своей полной беззащитности перед всем, что составляет худшую, омерзительнейшую сторону жизни, ошеломило ее. — Но он же пьяный! — сказала Карина, которая до сих пор испуганно молчала. — Хорошо еще вообще не убил. — Это нехорошо! — вдруг вскрикнула Глаша. Голос у нее срывался. — Это же страшно все! Вы что? Она не понимала, как можно относиться ко всему этому с той же обыденностью, что и этот мерзавец. Ей хотелось выйти от бессилия, биться головой о тусклое автобусное стекло. Но, похоже, девчонки не только не разделяли, но даже не понимали ее возмущения. Надо было без мальчишек не ехать, — со спокойной рассудительностью заметила Наташа. Мальчишки из их группы после обеда завалились спать и на пляж не поехали. — А если бы и с мальчишками? Так что бы они против него сделали? — таким же спокойным тоном возразила Карина. — Он вон какой здоровый. Они же у нас гуманитарии, хлипкие все. О чем они говорят, Глаша не понимала. А главное, не понимала, почему они рассуждают так, будто ничего особенного и не произошло, будто все это... пощечина, грязные, как блевотина, слова, смрадное дыхание, не выбивается из естественного порядка жизни. Завтра же уеду. Глаша чувствовала, как внутри у нее закипают бессильные, отчаянные слезы. Я не хочу. Автобус дребезжал по пустынному темному шоссе. Огромные звезды сияли на просторном небесном куполе от выси над морем до широкого степного горизонта. Глава 11. Но на завтра Глаша никуда не уехала. Хотя и кожа, обожженная в первый день, болела утром нестерпимо, и все мышцы ныли от непривычных вчерашних усилий, и на душе было так гадко, словно она наглоталась гнилой воды. Она поняла, что уехать было бы еще нестерпимее, чем остаться. Ненависть к тому, что она назвала про себя омерзительнейшей стороной жизни, та ненависть, которая в первые минуты лишила ее сил, теперь наоборот, сила ей предала. «Я не буду этому потакать». Стиснув зубы от боли в ногах и в плечах, твердила она себе, отщелкивая секатором виноградные корешки. — Они мне не хозяева! Непонятно, кого она отказывалась считать своими хозяевами. Корешки, что ли? Да всех вместе. И корешки, которые напоминали ей о собственной неумелости, и гнусного типа, который присвоил себе право ее ударить, и нестерпимо палящее солнце. И доказать, что она может победить свою слабость перед злыми солнечными лучами, было для нее то же самое, что доказать свою независимость от примитивного чудовища, которое осталось в темноте на остановке. Она ползла по бескрайнему и безлюдному винограднику, щелкала секатором, вытирала льющийся со лба пот, на самый нос надвигая белую косынку и собственная жизнь казалась ей никчемной.